под сводом сказочного сада вдыхаю яблоневый цвет. Какая жгучая досада, что здесь тебя со мною нет. Какая жалкая обида, что не вкушаешь дух хмельной, что прелестью такого вида не наслаждаешься со мной. Дождись весну, и в пору цвета я тайно за тобой приду. Клянусь тебе, мечтой поэта, мы будем вместе здесь, в саду.